задумался, о кошках задумался, подай им боги здоровья, и вот, из чем сейчас чай наши гости пить будут, с мукой в голосе отозвался Леандр, а в раскрытое окно со стороны конюшни вдруг донеслось, говори Ила мне мать, девкам нихер доверя ять, они, твари и паскуды, бросит все на помирать, ой ты пой, моя душа, а, за душою не гроша, а, зато есть сарай дурмана, но не дам вам ни шиша, а, мы с Леандром переглянулись, королевская проверка будет в восторге, пробормотал я. Глава 22. Как фанера над Парижем. Как и следовало ожидать, после всего случившегося высокие гости в школе не задержались. Мы даже не успели вытащить из печи пироги, выстраданные, замешанные моей криворукостью на отборной леандровской брани, как от Яна прибежал дежурный сообщить, что больше нет повода тратить наши нервы и дорогие продукты. Больше никаких новостей не было, и в школе воцарилась выжидающая, недобрая тишина. Ян не выходил из своего кабинета, так и наконец крепко уснул где-то в кустах, а встревоженная обслуга переговаривалась между собой вполголоса даже на улице. В положенное время все ученики, включая первогодок, вышли на вечернюю тренировку. И поскольку Нике больше не было нужды прятаться, она подменила меня на кухне, и я смог присоединиться к остальным. Медитация проходила в полной тишине. Мы сидели четкими рядами и с хмурыми лицами делали вид, что усиленно работаем над источником магии. Но вся эта конспирация была шита белыми нитками, потому что никакого марева над головами не наблюдалось, мысли у всех, как ни крути, были заняты совсем другими проблемами. Мои недавние сокамерники время от времени косились на меня, им явно не терпелось задать целую кучу вопросов, а мне меньше всего на свете хотелось сегодня отвечать на них. В голове кружились мучительные воспоминания о минувшей ночи и о позорном утреннем шоу. Твою ж мать, какую же суку я прикормил под своей крышей, а ведь мы больше 2 лет жили вместе, спали и жрали вместе, я терпел ее истерики и платил по счетам, я даже старался заботиться о ней, единственное, чего я не собирался делать, так это жениться, а теперь, когда трешка в Москве уплыла в закат вместе со всем остальным барахлом и деньгами, я ей стал демонстративно не нужен, ну что же, флаг тебе в руки, родная, иди, куда хочешь, или, вернее, под кого хочешь. Причем Ленка со своим интеллектом инфузории туфельки, похоже, так и не поняла, что опять прогадала. Перстни-то на ее руках очень мало походили на обручальное кольцо. Да и кто в здравом уме будет жену или невесту называть милочкой? От отвращения у меня аж зубы сводило, как от кислого яблока. Это походило на то чувство годливости, которое я испытал, увидев однажды на обоссанном бомже свое выброшенное на помойку пальто. То-то счастье ему привалило, он весь светился от удовольствия и сладострастно причмокивал синими губами, оглаживая коричневыми лапищами свое новое сокровище. А тут, блин, речь шла совсем не про пальто. Чтобы не думать о Ленке, я начал думать о самой проверке и ее внезапном отъезде. Но мысли о молчании Яна оказались еще страшней, и я поспешно отмахнулся от них, уставившись на сидевшую передо мной красотку. Это была Майя, которую Ян лишил статуса подмастерья. Теперь она тренировалась наравне со всеми остальными, и я мог лицезреть прямо перед собой ее затылок с тугим пучком светло-русых волос и красивую спину. Спина была худая и прямая, как струна, словно в противовес угловатому и какому-то надломленному характеру ее обладательницы. Я не понимал Майю, но чувствовал нутром, что есть в ней что-то неправильное. Она казалась надменной и самоуверенной, но при этом почему-то побоялась сказать про сестру. Доучилась до степени подмастерья, но готова прижиматься к обрезку, лишь бы что-то там выведать. Красивая, но несмотря на это ни один ученик или наставник почему-то не проявлял к этой красоте никаких поползновений. Когда я только пришел в школу, мне грешным делом показалось, что Майя имеет какие отношения с самим Яном, но сейчас даже вспоминать об этом предположении было смешно. Так что с ней не так, тут все вокруг меня как-то зашевелились и зашептались. Я отвлекся от своих мыслей и тоже закрутил головой, чтобы понять, что происходит. И увидел, что к тренировочной площадке энергичным пружинистым шагом идет Янус. В руке у него трепетал какой-то свиток с красно-коричневым плевком печати внизу. Все напряженно уставились на магистра, и только Майя, вместо того, чтобы смотреть вперед, вдруг обернулась и метнула в меня строгий взгляд через плечо. Бесталанный обрезок вдруг на мгновение стал тебе интересней, чем магистр с новостями. Приятно, однако, спрятав дурацкую самодовольную улыбку, я сконцентрировал все свое внимание на Яне. Тот подвинул растерянного наставника, громко кашлянул и заявил: «Так, слушайте все сюда. Королевская проверка постановила, что школа боевых искусств терпения грифа преуспела только в наращивании ленивой жопы и отсиживании яиц, что, как мы знаем, отчасти является правдой. Отчасти, только потому, что, как мы знаем, не всем из вас есть чего отсиживать, но жопы имеются у всех, и с этим поспорить нельзя. В силу обнаруженных обстоятельств вот этим вот указом». Ян помахал свитком, как флажком на демонстрации. «Нашу школу отрывают от бездонной королевской сиськи, полностью прекращают государственное финансирование и, не побоюсь этого слова, опускают нашу школу в красный сектор на последнюю позицию. Лично я из сказанного мало что понял, кроме того, что все плохо и денег на поддержание кабака у Яна больше не будет. Но другие, видимо, неплохо ориентировались в позициях и секторах, потому что их лица изменились. Кто-то выглядел растерянным, кто-то – взбешенным». Тишина взорвалась недовольным гулом. Ученики принялись подниматься на ноги один за одним, бормоча что-то про права и закрытие. «А ну заткнулись все!» – рявкнул Янус, и от его рычания недовольное ворчание испуганно притихло. «Школа еще не распущена, и я до сих пор остаюсь ее магистром, так что обратно на землю все рухнули и слушаем дальше. Да, у меня больше нет золота, чтобы вас кормить, поить, оплачивать чистку сортира и стирку белья, а также содержать нанятых инструкторов. И если до зимнего турнира мы не получим 12 королевских наград за будь оно неладно служение мать его обществу, школа будет официально расформирована. 12 – это если очень повезет, и две другие школы, оказавшиеся в красном секторе, будут ровно сидеть на своих задницах, а не пытаться всеми возможными способами тоже послужить мать его обществу. Ну или нам с вами помешать это сделать, потому что в этом случае ставки будут еще выше, поскольку только одна из трех школ будет допущена к турниру и получит право восстановить свое честное имя. Всем остальным выпишут ярлык неудачников на лоб и штраф за тунеядство и растрату выделенных на их обучение средств. Заявленная сумма штрафа равняется затратам государственной казны на содержание одного ученика в течение 3 лет. А это ни много, ни мало, а 1500 золотых. Ученики охнули и громко зашептались. «Чего вы там шуршите, как мыши под ковром?» — разозлился Ян. «Есть вопросы, спрашивайте вслух. Нечего там. А у нас есть право покинуть школу?» — спросил вдруг Януса здоровый прыщавый парень с лицом ребенка и пузом Борова. И сидевшие рядом с ним ученики активно закивали головами, соглашаясь с вопросом. Я изумленно приподнял брови. «Вот как? Значит, как жрать за счет школы, так все норм, а как жареный петух в булке клюнул, так сразу, как крыса, с корабля да на берег. Бедняга Ян, кажется, он тоже прикормил свою суку, или, вернее, целую свору». «Разумеется», — с завидной невозмутимостью ответил Ян. «Покинуть школу можно в любой момент, причем до завтрашнего утра это можно сделать в живом виде на своих двоих или на выкупленной за двойную цену лошади из нашей конюшни. Оплату можно внести прямо сейчас нашему старшему конюху. Тем же, кто пожелает это сделать позднее, руководством школы предоставляется свободное место для обязательного погребения и ритуальные услуги совершенно бесплатно». Брезгливо бросив последнюю фразу сквозь зубы, Ян развернулся, сплюнул себе под ноги и направился обратно к главному зданию. И в то же мгновение тренировочная площадка словно взорвалась. Кто-то бегом бросился к конюшне, опасаясь остаться без транспорта. Кто-то метнулся за деньгами или нажитым барахлом к жилому корпусу, расталкивая попутчиков локтями. Некоторые пытались сохранить лицо и не бежали, а шли, но делали это с таким выражением, будто им очень приперло, но до клозета еще нужно как-то умудриться донести. Не знаю, наблюдал ли за этим великим исходом Ян, и что он при этом чувствовал, а мне почему-то было мучительно стыдно. Так и хотелось некоторых догнать и поддать хорошенько, чтобы увеличить скорость движения и траекторию подправить. Хотя, казалось бы, мне-то чего стыдиться? Очень скоро тренировочная площадка опустела. На ней остались только я, два моих собрата по первогодничеству, Майя, Камилла и еще трое парней. Один из них был обезображен огромным ожогом почти на все лицо. Второй удивительным образом не имел вообще никаких особенностей внешности. Серые волосы, серые глаза, обычное телосложение и самое простое, обыкновенное лицо. Третий выделялся очень крупными, выступающими вперед зубами. Это был бобер, о котором я знал очень мало хорошего и понаслышке, и лично. Не густо нас осталось, сказал возникший будто бы из ниоткуда наш новый наставник, Рыжий, имя которого я, как ни старался, никак не мог вспомнить. И теперь всеми этими негустыми силами мы будем носиться из города в город, как бешеные псы, и искать, кому бы так услужить, чтоб им мало не показалось, мрачно поговорила Майя. Я вот это место не совсем понял, признался я, кому мы теперь служить-то должны, да хоть кому-нибудь, чтобы получить необходимое количество королевских наград, пояснил Рыжий. 4 награды дают плюс 1 ступень, а если на верхней ступени окажутся сразу 2 школы, лучше не спрашивай, зыркнула на меня Майя. А самое скверное, что с нашей репутацией школе придется радоваться любым предложенным миссиям, и для некоторых из нас все это может очень плохо кончиться. Если ты так думаешь, тогда зачем осталось? Хмуро спросил я. Я так думаю, потому что в отличие от всех вас я уже один раз через такое дерьмо проходила, холодно заявила девушка. А осталась я, потому что так хочу. Ясно, еще вопросы есть? Она явно рассчитывала, что я как-то устыжусь своего вопроса или по крайней мере растеряюсь. Но Майя не учла всей глубины моей наглости и моего любопытства. Есть. Ту твою школу в итоге спасли, или расформировали? Спокойно ответил я, выдерживая ее уничтожающий взгляд. Расформировали, ответила Майя, явно стараясь выжечь на мне своим взглядом узоры. И вас тоже обязали выплачивать штраф? Да, и поскольку это смогли сделать не все, некоторые ученики до сих пор работают на рудниках, бесплатно. Так что имей в виду, шансов выкарабкаться у нас немного. И если колеблешься, доброго пути, жестко заявила она. Не говори ерунды, в тон ей довольно резко ответил я. Думаешь, я плюну в спину человеку, который меня из дерьма поднял? А вот мне интересно, каким образом будет теперь функционировать школа, если содержать обслугу больше нет возможности, неожиданно вмешался в наш разговор Эрик. И тут я понял, что совершенно упустил один аспект. Обслуга. Что, приходишь в ужас от мысли, что придется самому себе исподнее стирать? Едко спросила Майя. Подождите, а Леандр с Никой, они что, тоже уйдут? Выпалил я. Куда же им теперь идти обоим? Один без ног, другая. Я запнулся, едва не сказанув лишнего. Другая, не Майя. Им будет непросто найти другое место. Скажи уж прямо, что клюнул на передничек, висящий с передка, мерзко, во все зубы ухмыльнулся бобер, потирая щеку. Так ты не теряйся, сегодня-то она еще здесь. Только заходи к ней сзади, а то с другой стороны эта сука больно кусается, уж я-то знаю. Это он зря сказал. За весь минувший день во мне собралось столько злости, что я чуть ли не по швам трещал. А тут, такая добротная, жирная последняя капля. Я подорвался с земли, как стартанувшая ракета. Моя злость забилась в груди, как какой-нибудь взбесившийся тузик на привязи. Все вокруг стало особенно четким и ярким, как если бы я вдруг распахнул перед собой пропылившееся за зиму окно, и резким, коротким ударом я ломанул похотливого грызуна в ухо. Парня опрокинуло на бок, но я, как в замедленном кадре, успел схватить его за рубаху на груди. «Ты что сказал?» Вырвался из моей груди сиплый звериный рык, и тут бобер в моих руках превратился в раскаленный металл. Его силуэт стал нестерпимо горячим белым-белым, черты лица расплавились, трава под ногами бобра задымилась. Я с воплем одернул руки и отскочил в сторону, чудом уклоняясь от взмаха увесистой раскаленной руки. В этот миг какая-то неведомая сила отшвырнула меня в одну сторону, а дымящегося бобра – в другую. И пока я падал, мне на мгновение показалось, что я видел юркую кошачью тень Ники в ближайших зарослях шиповника. «А ну прекратите!» – прикрикнула на нас Майя, упираясь руками в плавные, вкусно изгибающиеся бока. «Два идиота на мою голову!» Она обернулась ко мне. «Что, пупырышек магии у себя там нащупал?» Похвалиться решил. Не того размера выросла, чтоб хвалиться. Ее голос звучал строго, но устремленный на меня взгляд почему-то вовсе не выглядел злым. «А ты, если позволишь себе еще хоть раз подобный намек в моем присутствии, пойдешь на кастрацию к Янусу», с тихой яростью проговорила она потирающему бока бобру, у которого вновь появился нормальный цвет и проступило лицо, слегка раскрашенная с одной стороны моим кулаком. «И поверь, он даже разбираться не будет, приставал ты к кому-нибудь на самом деле или просто захотел мерзость сказать». «Ясно. Хорошо еще, что новичок умудрился хоть какую-то защиту выставить». Майя говорила что-то еще, но я уже не слушал. «Получается, я только что воспользовался магией, в самом деле, у меня что-то получилось». а бобер, стало быть, в ответ воспользовался своей. Ох ты ж мать моя, я с ужасом взглянул на свои ладони, но, как ни странно, несмотря на противное жжение, они остались практически целы. Так, на одной ладони пара волдырей вскочила. Я сумел выставить защиту. У меня получилось. Каким бы крошечным ни был мой источник магии, я, кажется, смог его применить. Все вокруг разом стало лучше, красивее и радостней, чем минуту назад. Вместо того, чтобы драться, давайте лучше потренируемся, предложил рыжий. Усталое тело прекрасно прочищает сознание. Хорошая мысль. Кивнула Майя. Бобер, покосившись на меня, негромко проговорил. «Когда-нибудь я тебе это припомню, огрызок». Я сделал вид, что пропустил его слова мимо ушей и сел в позу медитации. И в этот раз у нас получилось хорошее марево, как над асфальтом в 40-градусную жару. А сверху время от времени разгорались световые дорожки, похожие на северное сияние. Красота, да и только. В общем, тренировались мы в тот вечер самозабвенно. Мне... Как и всем, даже выдали здоровенный и совершенно неподъемный меч, которым я пытался орудовать в меру своих возможностей. Потом все отползли с тренировочной площадки на пожрать и отдохнуть, а я, поскуливая от боли в руках, спине и растертых ляжках, сел под дерево ждать таки, как приговоренный ожидает свою смерть. И она пришла за мной, моя неумолимая зеленая ипостась Азраила. Таки был все еще пьян. Он сначала долго рыгал, икал, облизывался и тер лапой морду, а потом спросил, а почему так тихо? Я не сразу понял, о чем он, и ответил, вечер же, вон, сумерки уже опускаются. А-а-а, понимающе протянул тот. Он повел своими плюшевыми ушами в сторону школьного корпуса и шумно принюхался, а потом проговорил, нее, внутри тоже тихо, и пусто, будто все умерли или Ян распустил школу. А, ты об этом, дошло, наконец, до моих уставших мозгов, и я рассказал нашему мохнатому богу все, что произошло, пока он спал, так и выслушал меня, не перебивая и время от времени почесывая пузо, а потом зевнул и проговорил, в общем, впереди нас всех ждет веселье, и начнется оно завтра. Почему завтра, не понял я, медведь зевнул, увидишь, ладно, раз пошла такая репа, собери в одну связку 15 тренировочных мечей, пробегись вокруг школы и топай спать, хватит с тебя на сегодня. Возражать я не стал, но когда я собрал 5 штук этих здоровенных неподъемных дур, то понял, насчет пробегись так и погорячился. Взвалив себе на спину адскую ношу из 15 этих кувалд и заливаясь потом, я сделал круг по тропинке вдоль ограды и, спотыкаясь, поплелся к себе в комнату. Пихнув дверь ногой, я принялся в полутьме шарить по своим богачествам в поисках свежей рубашки и трусов, и вдруг из угла на меня блеснули 2 ярких зеленых глаза. «Ника!» – изумился я. Она с кошачьей грацией вынырнула из темного угла и прижалась ко мне, как к родному, хотя после тренировок от меня разила ароматом помойки. «Эй-эй-эй, ты чего?» – попытался я отстраниться от девушки. «Я же грязный, как черт!» Но крепкие пальчики Ники впились мне в плечи, как когти ее мелкогабаритных хвостатых сородичей, и она еще крепче прильнула ко мне. Шершавый язычок с шуршанием наждачной бумаги лизнул мне шею. «Я выбрала тебя, теперь ты, мой хозяин», — услышал я нежный голосок кошка-девочки. «И ты не грязный, а соленый». Глава 23. Питомец. В первое мгновение я остолбенел. Ника мгновенно воспользовалась отсутствием сопротивления и принялась вылизывать своим шершавым языком мне щеку, будто твердо решила насмерть меня ошкурить. Но тут ее мягкая ручка скользнула к моим штанам, и я мгновенно очухался. То, что сейчас происходило, было неправильно, я слишком хорошо помнил, как Ника шарахнулась от меня тогда, на кухне. И то, как нежно она краснела от почесывания за ушком, тоже никак не вязалось с этой рукой на моих штанах. Что изменилось-то? Отодрав Нику от себя, я плюхнул ее на постель, не с каким-то там умыслом, а больше просто некуда было. Оказавшись на моей кровати, девчушка с кошачьими ушками сначала испуганно сжалась в комок, будто я собирался ее ударить, а потом, словно очнувшись, начала торопливо стаскивать платьице с худеньких плеч. «Ты медвежьего дурмана, что ли, объелась?» — строго спросил я, нахмурившись. «Что с тобой?» — девушка опустила голову. Пряди волос упали на худенькие голые плечи, робко и вместе с тем волнующе торчавшие из приспущенного платья. Мягкие кошачьи ушки жалобно поникли. «Я выбрала тебя своим хозяином», очень тихо, но четко и уверенно проговорила она. «А значит, теперь я принадлежу тебе. Ты добрый, ты ласковый, и ты готов защищать меня, заступаться за меня, поэтому ты мне нравишься, поэтому теперь ты можешь пользоваться мной, как хочешь. Хозяин должен быть доволен. Ника еще ниже опустила голову, и теперь я совсем не видел ее лица. Вот это, однако, новости. Я шумно выдохнул, устало присаживаясь рядом с ней на постель. Слушай, мне, конечно, все это лестно, и голос твой слышать приятно, но пользоваться тобой, да еще вот так, я не хочу. Не хочешь? Зеленые глаза Ники обиженно сузились. По-твоему, я некрасивая? Я улыбнулся и почесал ее за ухом. Глупая. Конечно же, ты очень красивая, но я тебе не нравлюсь, перебила меня Ника, не моргая, глядя в упор. Очень нравишься, честно признался я, и я готов и впредь заступаться за тебя, быть с тобой добрым и ласковым, и за это ты мне ничего не должна. Я поправил платье на ее плечах. Не должна? Эхом переспросила Ника. Нет, я поступаю так не ради твоей благодарности, а исключительно потому, что мне нравится так поступать. Я добр с тобой исключительно ради собственного удовольствия. Ясно? Значит, чтобы быть довольным, тебе не обязательно пользоваться мной, как любовницей? Изумленно спросила Ника. Совершенно не обязательно, уверенно подтвердил я. При этом внутри у меня все горцевало и пульсировало. Кошка-девочка сидит у меня на постели. Кошка-девочка. Даня, ну нахрена ж ты родился таким правильным? Правильным до тошноты и, сука, нимба над головой. Святой, ага. Главное, чтоб она опять руку мне на штаны не положила. Значит, я могу быть для тебя просто питомцем? Радостно блеснув глазами, воскликнула она и вдруг снова повисла у меня на шее. Спасибо, спасибо, спасибо. Повторяла она голосом счастливого ребенка. Я кашлянул. Подумать только, это ж сколько незамутненной радости из-за того, что ей со мной спать не обязательно. А вот это, вообще-то, обидно было. Пробормотал я. Ника вдруг отпрянула. На ее хорошеньком личике проступил совершенно искренний испуг. Я обидела хозяина, это шутка была, отмахнулся я, пытаясь соскочить с темы. Если я тебя обидела, накажи меня, потребовала Ника. Я расхохотался, прикрыв лицо рукой. Наказать тебя? Ох, милая, это хорошее начало для порнушки, но в нашей ситуации это как-то чересчур. По крайней мере, по отношению ко мне. А пока я истерично ржал, Ника растерянно хлопала ресницами и явно не понимала, что происходит. «Да ну тебя!» — сказал я наконец, поднялся от греха подальше с постели и принялся собирать свой банный комплект. «Из какого вообще перепугу тебе вдруг приспичило хозяина себе придумать?» Ника опустила голову. «Если школу закроют, я потеряю работу и защиту», — бесхитростно ответила она. «А если я потеряю защиту, меня повесит. Другое дело, если я буду собственностью человека, тогда меня не смогут повесить без разрешения этого самого человека». Я вздохнул. «Вот оно что, тогда понятно. Ты возьмешь меня?» – тихо проговорила Ника. «Что с тобой делать-то?» – буркнул я. «Беру, раз такое дело. И ты меня защитишь? Ты не отдашь меня палачу?» Подняла она на меня свои бездонные, мерцающие таинственным зеленым огнем глазищи. «Не отдам», – уже всерьез пообещал я. Она рывком поднялась с постели и опять стащила свое платьице с плеч. На этот раз, до пояса. «Ммм», – пробормотал я, непроизвольно уставившись на ее небольшую, но очень заманчивую грудь. «Слушай, мы же вроде по этому поводу уже все прояснили. Контракт», – коротко сказала Ника, и, решительно схватив меня за руку, положила ладонь себе на грудь. «Ох, Даня, бабу тебе надо. Скажи еще раз», – потребовала от меня кошка-девочка. «Ты берешь меня?» Ее кожа заметно посветлела и наполнилась мягким светом, как если бы внутри вдруг зажглась лампочка. «Я беру тебя», – проговорил я, с ужасом вдруг осознавая, что все это напоминает процедуру в ЗАГСе. «Согласен ли ты? Тогда отныне ты, мой хозяин». Глаза Ники покошачьи вспыхнули потусторонним зеленым блеском. Моей ладони на мгновение стало горячо, а когда я убрал руку, то увидел на светящейся груди девушки алый отпечаток моей пятерни. «Контракт заключен», – торжественно проговорила Ника. «Спасибо, спасибо, спасибо». Она снова повисла на моей шее, но в этот раз я решительно отстранился от ее пылких объятий. «Так, я пошел мыться, а ты давай к себе». «Поняла, все остальное, что бы там ни было, завтра. Я спать хочу, как собака». Коснувшись на прощание ее мягкого ушка, я ушел в баню. Сегодня ее никто не топил, но лично для меня так было даже лучше. Хорошенько отмывшись в холодной воде, я, наконец, почувствовал себя спокойным и расслабленным. Весь мокрый и чистый я вернулся к себе в комнату, а когда зажег в темноте свечу, то обнаружил, что Ника так никуда и не ушла. Она спала в моей постели, свернувшись клубочком в самой середине и счастливо улыбаясь. Из-под задравшейся до колен юбки игриво выглядывал темный пушистый хвост. Будить такую красоту было жалко. Я вздохнул. Потом аккуратно поправил Нике юбку, чтобы лишних мыслей в дурную голову не лезло, и осторожно вытащил из-под девушки одеяло, не особенно нужное в такую жару. Так и улегся спать в собственной комнате на полу, возле собственной постели, устроившись на одеяле, как собака на коврике. И все потому, что на моем месте уснула одна заполошная кошка. Очуметь, но не тапком же в нее швырять, в самом деле. Растянувшись на полу, я мгновенно уснул. Утром я по привычке подхватился на свой тренировочный мацион ни свет, ни заря. Тихо, чтобы не разбудить своего, питомца, я выбрался на улицу. Утро выдалось неожиданно прохладным. Я глядел на посветлевшее небо, выкрашенное на востоке в красный, курил папиросу и размышлял, не пора ли, в конце концов, бросать. Правда, поскольку теперь в школе из четверых курящих учеников остался только я один, весь запас курева, который закупщик привез неделю назад вместе с продуктами и прочими нужностями, теперь принадлежал мне, и меня жаба душила просто взять и выбросить это все. Может, когда последнюю докурю. Позанимавшись переливанием из пустого в порожнее, я принялся за упражнение. Поначалу тело сопротивлялось и ныло, потом мышцы разогрелись, и тренировка, как ни странно, начала приносить удовольствие. Пробежку вокруг школы я делал уже в прекрасном настроении, довольный сегодняшним утром и самим собой. Причем в качестве груза я взял не мешок, а более увесистую связку мечей, с которой бегал вчера. И ничего, хорошо дело пошло. Все мое тело будто проснулось. Я чувствовал напряжение в каждой мышце, каждой связке, и это напряжение, кроме приглушенной боли, давало какое-то особенное, до сих пор неведомое мне удовольствие от ощущения возросшей силы. А когда я с ношей на плечах повернул в сторону своего жилища, то с изумлением обнаружил, что неподалеку от входа в мою каморку стоит Майя, явно ожидая кого-то. И, судя по месту дислокации ее наблюдательного поста, этот кто-то был я. Тонкий кожаный костюм, плотно подогнанный по ее роскошной фигуре, сидел как вторая кожа. Длинные стройные ноги, красивая высокая грудь, тонкая талия. После ночных переживаний такое зрелище не просто ласкало взгляд, оно прямо-таки брало за живое. Увидев меня, Майя помахала рукой. «Привет!» — крикнула она мне с улыбкой. «А я думала, после вчерашнего занятия ты с утра с кровати на четвереньках вставать будешь. Смотрю, а ты молодцом. Ну еще бы, мне ведь сегодня не довелось вставать с кровати, прямо так, с пола отползал». «Да нет, я нормально», с самым беззаботным видом отозвался я. «Слушай», Майя на мгновение опустила глаза, словно робея, хотя для нее это в принципе было не свойственно. «Помнится, ты как-то обронил, что если бы я к тебе подошла и просто спросила про таки, ты бы рассказал мне». «Так вот», девушка вскинула голову, взглянув мне прямо в глаза. «Я спрашиваю, расскажешь? Ох ты ж мать моя, только бы Ника уже ушла на кухню, или они с Леандром больше не готовят для всех. Идиот, я ведь вчера даже не спросил ее об этом». Покосившись на свою дверь, я подхватил со ступенек курева. «Пойдем к тренировочной площадке, там удобнее будет», с умным видом брякнул я абсолютную чушь, лишь бы увести Майю куда-нибудь подальше отсюда. «Нет, я бы не хотела там, здесь как-то уютнее и приватней, что ли», проговорила девушка с какой-то невнятной, я бы сказал, защитной улыбкой. «Понимаешь, у меня есть проблема, которая не украшает ученика уровня подмастерья и не дает расти дальше». Я снова покосился на дверь. Если Майя не хотела продолжать разговор на площадке, то я категорически не хотел продолжать его здесь. Еще не хватало, чтобы оттуда сейчас выползла помятая Ника. Нужно было срочно придумать повод, как увести отсюда Майю, но в голове вместо идей стоял только белый шум. Это очень серьезный порог в развитии, и если я от него не избавлюсь. Между тем продолжала она, и тут, конечно же, дверь в мою комнату все-таки открылась, и на крыльцо вышла взъерошенная Ника с кое-как натянутым на плечи платьем. Та-дам! Картины Репина приплыли во всей своей красе. Майя остолбенела, тонкие яркие брови взметнулись вверх, лицо побледнело и удивленно вытянулось. Если бы я мог, как Эрик, разверзать земную твердь у себя под ногами, я бы сейчас это сделал. При этом мой очумевший питомец, ничуть не смущаясь, с детской непосредственностью маняще зевнула и потянулась, щуря глаза на проклюнувшееся солнце. «Слушай, я начал было городить какую-то околесицу, но Майя меня перебила. Извини, я не вовремя», — сказала она, безуспешно стараясь сделать обычное лицо. «Я даже не подумала. Глупо с моей стороны получилось». «Майя, ничего не глупо», — возмутился я. «Нет, вы это, продолжайте, а мы как-нибудь потом поговорим». Она крутанулась на каблуках и стремительным шагом направилась прочь от нас. «Майя», — окликнул я ее, хотя понятия не имел, что собираюсь сказать дальше. Не оправдываться же, как мальчишка, пытаясь объяснить, что я как бы ничего даже не начинал, чтобы продолжать. «Да ничего, все нормально», — крикнула Майя, взмахнув рукой и не оборачиваясь. Она уходила, и я прекрасно понимал, что только что упустил нечто большее, чем просто откровенный разговор о ее пороке. Только что она была открыта для общения, настолько, что у меня появился реальный шанс, а теперь этот шанс сердито удалялся прочь из зоны доступа. Я тяжко вздохнул и с укором взглянул на кошка-девочку. «Слушай, ну вот какого рожна ты сейчас из комнаты вышла», — сказал я ей, потянувшись за папиросой. «Разве ты не слышала, что я здесь с кем-то разговариваю? Или ты хочешь, чтобы вся школа сочиняла, будто мы спим вместе?» Ника непонимающе моргнула. «Но сегодня мы и правда спали вместе», — проговорила она. «Да не в этом смысле», — вспылил я. «А-а-а», — многозначительно протянула Ника. «Извини, не подумала», — сказала она с абсолютно невинным личиком. И тут же из-под тишка метнула в сторону удаляющейся спины Майи такой взгляд, словно собиралась укусить ее. «Боги, она что, все это сделала специально? Ну и ладно, какая теперь разница?» — проурчала она. «Я пойду к Леандру, нам нужно завтрак готовить. Магистр велел отработать в школе еще 3 дня». «Хорошо», — сказал я. «А кстати, что вы будете делать после этих 3 дней? Искать новую работу? Магистр берет нас на кухню в свое заведение», — ответила Ника. «Он добрый, он знает, что нам обоим некуда идти». Тихо мяукнув на прощание, она устремилась по своим делам, бесшумно ступая по дорожке, а я в недоумении смотрел на ее удаляющуюся фигурку, натужно соображая. «Погодите-ка, получается, эта кошка меня обманула? В чем такая глобальная разница между ее пребыванием здесь, в школе, и ее пребыванием на кухне у Яна в кабаке? Ведь очевидно, что там он ее будет прятать точно так же, как здесь. Так зачем ей вдруг срочно потребовался хозяин? Или какая-то разница все-таки есть?» И она сказала правду. Я еще долго курил на крыльце, переваривая события этого утра. Благо, халявных папирос теперь было завались. Кошки, блин, поди догадайся, что там у них на уме. Между тем школа, которая обычно в это время уже вовсю просыпалась, до сих пор находилась в сонном оцепенении. Что же теперь будет? Ян сказал, что теперь придется зарабатывать королевские награды. А еще школе нужно будет на что-то пить, есть и одеваться, народу. Конечно, у нас осталось немного, но тем не менее бесплотных среди нас не имелось. Откуда возьмутся деньги на эти нужды? Из заработков кабака? Это вряд ли, потому что заведение магистра до сих пор держалось за счет финансирования школы. Из личных денег учеников? Тоже вряд ли, потому что если мы все отправимся вкалывать на рудники или дружно наймемся в какую-нибудь стражу, то кто и когда будет зарабатывать те самые королевские награды? В общем, вопросов было много. И оставалось только надеяться, что в ближайшее время Янус объяснит нам, как теперь все будет устроено. И в этот миг мои размышления прервал пронзительный вопль нашего надвратного грифа, которого ученики между собой называли отвратным. У меня все внутри сжалось. Ничего хорошего этот крик не сулил. Потому что теперь, когда школа стала опальной и опустела, сюда запросто мог ворваться и бешеный папаша нашего Эрика, и еще кто-нибудь из числа недругов Яна. Подорвавшись с места, я схватил свою вязанку с мечами, чтобы вызволить из веревок хоть один из них. А грифон между тем все орал, не переставая, будто кто-то живьем резал его на куски. Из жилого корпуса, грохоча сапогами по ступеням, один за другим выбежали во двор наши оставшиеся ученики. Выхватив, наконец, один из тяжеленных мечей, я ринулся вместе со всеми к въездным воротам. Сквозь птичьи вопли мне почему-то отчетливо послышался зловещий мужской хохот, а у ворот между тем творилось что-то несусветное. Железный насест нашей лысоголовой курицы был пуст, бедная птица больше не сидела на ограде, она билась по ту сторону кованого забора в руках у всадника. Всадник был здоровый, как Портос, лошадка под ним, коротконогая и пятнистая, как корова, почему-то больше походила на несчастного осла. Гриф яростно хлопал крыльями и ритмично дергал шеей, как механическая игрушка. Но здоровенный мужик крепко держал его за лапы и хохотал во всю глотку, сверкая на солнце медно-красными космами и такой же бородой. «А ну-ка отпусти, символ нашей школы!» – проорал Берн, и его вопль удивительным образом перекрыл и хохот безумного всадника, и вопли грифона. Он рванул меч из ножен и угрожающе добавил: «А то сейчас вместе с ним на насест сядешь». «Да ладно!» – со смехом воскликнул толстяк, не выпуская грифа из руки. «Ну, давай посмотрим, кто кого». Берн обернулся на старших в поисках разрешения поставить этого беспардонного гостя на место. И в это мгновение от свободной руки всадника сквозь прутья ограды протянулась узкая дымно-белая лента. Она обвелась вокруг Берна, как щупальце, и в одну секунду подняло его вверх над землей. Берн зарычал от злости и ярости. Пламя вспыхнуло вокруг него, как факел, яркое и настолько мощное, что даже с расстояния было слышно, как оно гудит. «Берн, нет!» — крикнул я, догадавшись седьмым чувством, что сейчас произойдет. Щупальце на мгновение замерло над железным насестом нашего грифа, и этот птичий трон из-за огненного марева тут же покраснел, раскалившись. А потом белая лента разжалась. Берн шлепнулся задницей на грифоново место. «А-а-а!» — заорал во всю глотку мой бедный соратник. Один из старших учеников, чье лицо было обезображено ожогом, резко вскинул руку вверх. Под его ладонью синим светом засияли странные символы, и на ворота обрушилась водяная волна. Тысячи мелких брызг засверкали на солнце. Они сплошным потоком полились на раскаленный металл, на моего умолкнувшего товарища, и водопадом обрушились на красноголового. Тот закрылся рукой, выругался, выпуская из руки бедного грифа. Взметнувшись вверх, огромная птица устремилась на свое место, метя своим металлическим задом прямо в голову Берну. Тот опять заорал, дернулся в сторону, уклоняясь от освобожденного символа школы, и свалился с насеста вниз, прямо в образовавшуюся у ворот лужу. Водяной поток иссяк, белая дымка пара медленно тянулась вверх, как облако. Красноголовый отплевывался, вытирая лицо. Берн, тяжело дыша и ругаясь, копошился в грязи, потирая зад. «С возвращением домой, Крис!» — раздался из-за наших спин голос Януса. Ворота со скрипом открылись, и всадник, роняя по пути воду, как дождливая туча, въехал на территорию школы. Глава 24. Предчувствие беды. Как и обещал Таки, утро выдалось занимательным. В стены альма-матер потянулись подмастерья. Примерно через полчаса после громкого прибытия Криса, прозванного Тихим, в школу приехала красивая пара: высокий темноволосый мужчина и такая же высокая темноглазая девушка. Приехали они обыденно и без лишнего шума, в отличие от своего предшественника. Но зато уезжали в попыхах и в черном дыму, потому что Ян после беседы с ними взбесился настолько, что на полном серьезе угрожал прибить нахрен. И, если бы не вмешательство нашего бога, прикрывшего их отход, кто знает, чем закончилось бы дело. Как оказалось, эти двое решили разорвать отношения со школой, и Янус воспринял это как личное предательство. Что, возможно, так и было. Едва продышавшись, мы уже встречали следующего гостя. На этот раз в школу вернулся подмастерье по прозвищу «Быстрая тень». Конечно, кроме прозвища у него имелось имя, но то ли никто его уже не помнил, то ли имелась какая-то особая причина не произносить это имя вслух. В любом случае, мы его так и не услышали. Это был еще совсем юный на вид и болезненно хрупкий парень с белоснежной кожей, синевой под глазами и бледным, безжизненным ртом. И пока вокруг быстрой тени кружили любопытные первогодки и второгодки, я спросил у Майи: «Слушай, а сколько всего подмастерей у школы? Мы много еще народу ждем?» Девушка посмотрела на меня с каким-то странным выражением лица, похожим на смесь разочарования и раздражения, но ответила спокойно: «Понятия не имею. Янус, любитель попридержать лучших, но ученику оставаться на школьном довольстве можно не больше 3 лет, так что их приходится проводить по бумагам как зачисленных в наставники. Но на деле вместо них учениками по большей части занимаются нанятые мастера средней руки», — заметил я. «Вроде того», — усмехнулась Майя. «И почему же Ян не дает своим лучшим птенцам получить повышение и построить карьеру? Может, потому что не все мечтают маршировать в столице?» — покосилась на меня Майя. «В любом случае, я не слышала, чтобы кто-нибудь из них жаловался на магистра. На вольных заработках они имеют куда больше, чем 3 золотых в неделю, на которые живут наши наставники. А ты сама, ты тоже не горишь желанием маршировать в столице? У меня пока не было повода задуматься над этим», — хмуро ответила Майя. «Бракованный дуэлянт — вовсе не то, чему бы обрадовались войсковые командиры Королевской гвардии. И, кстати, чего ты тут бродишь без дела?» — сменила она тему. «Иди хоть лошадьми займись, конюхов-то больше нет». Я со вздохом кивнул и отправился исполнять поручение. Наш надвратный железный сторож еще несколько раз истошно орал, оповещая о прибытии новых гостей или о возвращении своих. Но дергаться и любопытничать я не стал. В конце концов, всех, кто останется с нами, я рано или поздно все равно увижу. А бегать и каждый раз глазеть на них, как ребенок на приехавший цирк, было как-то глупо. К полудню мне в конюшню привели еще одного коня. Выглянув из денника, который чистил, я увидел роскошного вороного жеребца, которого вел незнакомый мне человек. Воин был невысоким, крепким, с короткими темными волосами и пустым рукавом вместо правой руки. «Здорово, младший собрат», — дружелюбно сказал мне незнакомец. «Куда коня поставить?» «С приездом», — отозвался я, отставляя лопату. «Давай, я сам». «Это вряд ли», — усмехнулся воин. На этих словах его жеребец, словно по команде, дико блеснул в мою сторону белком и издал угрожающий утробный звук, вскинув красивую точеную голову. Блестящая грива волной откинулась назад, как в каком-нибудь рекламном ролике. «Красив, зверюга», — не удержался я, и злобный, как демон. «Так что его лучше подальше от всех поставить, и присмотрю за ним я сам», — сказал незнакомец, уставившись на меня тяжелым пристальным взглядом. «Кстати, его зовут Смерч, а я — Азра, старший подмастерье магистра Януса». Лицо воина по-прежнему оставалось дружелюбным, но от его цепких и почти не моргающих глаз мне стало как-то не по себе. Глаза у него были светлые и какие-то мутные, будто мертвые. «А меня Даниил зовут, я здесь первогодка», — сказал я, жестом предлагая им обоим последовать за мной. «Теперь денников свободных много, так что можно поставить или вот сюда, или в самый угол, как больше нравится. Давай в угол». Я хотел было открыть денник перед Азрой, поскольку его единственная рука была занята жеребцом, но дверь вдруг сама распахнулась, гулко стукнувшись о соседнюю перекладину. Воин завел своего красавца внутрь, и я увидел оружие, висевшее у воина на спине на широком ремне. Это была миниатюрная коса с толстым коротким древком и загнутым клинком, испещренным какими-то символами и знаками. Такого оружия у нас на тренировочных стендах не имелось, да и ни у кого из наставников я не видел ничего подобного. На удивление, ловко расседлывая своего жеребца единственной рукой, Азра с ухмылкой взглянул на меня через плечо. «Что, жнецом любуешься?» Я не стал отнекиваться. «Да, жнец зачарованный и такой же бешеный, как и конь, так что посмотреть поближе и попробовать не дам, уж извини, а я бы и не спросил. Такое оружие, оно ведь как жена, а жену не спрашивают попробовать», — сказал я. Азра перестал ухмыляться. «Хорошо сказал», — проговорил он, подхватив одной рукой седло. «Метко». Азра подошел к выходу из денника и, безбоязненно встав позади своего коня, протянул седло мне. «Минуту подожди, сейчас потник и уздечку подам. И, кстати, там у ворот еще кобыла стоит, Кассандра на ней приехала. Знаешь про Кассандру?» «Нет, а зря, она у нас редкая птица, целительница. Сходишь, кобылу заберешь, только рядом с моим не ставь». «Сделаю», — отозвался я, утаскивая с собой в коморку упряжь. Азра продолжал непринужденно болтать, обтирая своего красавца соломой, но несмотря на дружелюбный тон и расслабленный разговор, я даже на расстоянии ощущал тяжелую ауру, исходящую от воина. Однако это меня не пугало. Азра напоминал свое оружие, в нем было что-то пугающее и любопытное одновременно. Когда я вернулся в конюшню с гнедой кобылой, он уже ушел, и я даже не мог определиться, рад я этому или нет. Больше в тот день наш надвратный гриф не кричал. Ужин Ян приказал накрыть раньше обычного. Все, включая Леандра с Никой, собрались за одним столом. На ужин пришел даже Таки, который, правда, очень быстро уснул, растянувшись на полу у окна, куда ему поставили плошку с кашей и пиво. В столовой царило какое-то почти праздничное оживление. Ученики ели неспешно, громко переговаривались друг с другом, весело рассказывали всякие любопытные истории про свои новые конструкты, про чудаков-богачей и их странные заказы, про различия между дуэльными приемами и атакующими методами штурмовиков, будто нас не закрывали, а собирались повысить рангом. Некоторые из мужиков, раздобрев от хмельного, начали недвусмысленно подкатывать к Кассандре, нашей целительнице. «Девушка, к к слову, оказалась жгучей брюнеткой с греческим профилем и длинными косами ниже колен. Но, несмотря на яркую внешность, Кассандра держалась отстраненно и никак не реагировала ни на комплименты раскрасневшегося Криса, ни на хамоватые подкаты бобра. А я слушал все эти разговоры, смотрел на одухотворенные магией лица, и с каждым мгновением на душе становилось все тоскливей. Им было о чем рассказывать, а мне – нет. Не пробежками же с мешком на загривке мне гордиться. Не то чтобы я завидовал им, хотя нет, кого я обманываю. Я действительно им всем завидовал, причем самой что ни на есть черной завистью. Вот если бы источник во мне был сильнее, как же быть? Вариант Арахны мне, очевидно, не подходит. Да и не стал бы я больше так жизнью рисковать, а раскачивать свою магию методом увеличения силы, это как черепашьим шагом кросс сбежать. Но время дорого. У школы есть только год, чтобы подняться с последней позиции. И мне хотелось быть полезным, а не оставаться позорным обрезком на фоне остальных магов. Вот если бы существовал хоть какой-нибудь способ увеличить магию за раз, одним махом, как стопку выпить. Тут Ян хлопнул ладонью по столу, чтобы привлечь внимание, и поднялся. Разговоры за столом тут же прекратились. Все обернулись на магистра. «Значит, так, дети мои», — сказал Ян, окинув взглядом учеников. «Посмотрите сейчас повнимательней друг на друга, и усвойте главное. Здесь и сейчас за этим столом сидят не просто ученики одной школы. Здесь сидит семья. И если вы воспримете мои слова всерьез, у нас все получится. Потому что только прикрывая друг другу спину, поддерживая друг друга, одалживая кровные и наливая друг другу за свой счет, не считаясь, мы сможем выстоять. И пусть наш состав здорово поредел, зато в каждого, ну или почти в каждого из вас я верю, как в Бога, в меня, то есть», пьяным голосом спросил Таки, не просыпаясь. «И в тебя тоже», усмехнулся Ян. «На данный момент у нас в распоряжении есть один магистр, один бог-покровитель, двое умудренных старших подмастерей, это Тихий Крис и Азра, и четверо просто подмастерей, это Кассандра, Майка, Рыжий и Тень. Ты же меня разжаловал», буркнула Майя. «Уже восстановил обратно, не дрогнув ни одним мускулом на лице», заявил Ян, и продолжил. «Из второгодок у нас бобер, из старших учеников десятников Шрам и Дин, и, конечно, первогодки, наша гордость и геморрой в четыре лицах, Эрик, Камилла, Берн и Даня. Как видите, составчик получился неровный, поэтому для контроля и более удобного распределения миссии и задач я принял решение выделить внутри школы два отряда, старший и младший. К младшему будут относиться все первогодки и бобер. Командиром отряда я назначаю Майю. А почему не Рыжего?» — обиженно спросила Майя. «Потому что он мне нужен в другом отряде», — исчерпывающе ответствовал Ян. «Как вы уже поняли, в этот самый другой отряд будут зачислены все остальные. Главой старшего отряда будет Азра. Цели и требования к отрядам будут соответствовать их возможностям. Старшие могут брать индивидуальные задания. Младшим разрешено участвовать только в групповых мероприятиях. Но это уже детали, с которыми будем разбираться по мере нашей отчаянной гонки за наградами. Теперь следующее. Все мы знаем, в какой жопе находимся. Так что содержать целую армию обслуживающего персонала и огромные помещения нам теперь не с руки, да и незачем. Так что ни прачечная, ни баня, ни конюшня теперь сами по себе не работают, и вам придется самим взять на себя труд обеспечить все основные нужды. Единственное, кормежкой в школе в ближайшие два дня все еще будут заведовать Леандр с Никой. Потом они перейдут работать ко мне в харчевню, и за это время мы должны собрать свое барахло, привести корпуса в порядок, прихватить все оставшиеся на складе съестные припасы и запечатать школу до лучших времен. Отныне нашей штаб-квартирой станет мое заведение. Бесплатный ночлег я вам обещаю, минимальный прокорм тоже. На все остальное придется зарабатывать самим. Все ясно? Мы закивали головами, и Ян продолжил. После ужина все первогодки, кроме Камиллы, отправятся грузить мешки и ящики со складов в телеги. Второгодки уберутся в кухне, столовые натаскают воды на завтра. Подмастерья начнут собирать по моему списку все необходимые в оружейном зале и в библиотеке. Это не касается только Азра и Майи, эти двое сегодня могут отдыхать, как хотят, потому что завтра на рассвете они вместе со мной отправляются в багряное святилище королевской короны изучать имеющиеся прошения. Планы понятны? Все снова закивали. Ян удовлетворенно хмыкнул и, пожелав всем доброй ночи, вышел из столовой. Поколебавшись, я допил свое пиво и вышел за ним следом. Януса я нашел в своем кабинете. Здесь все кричали о предстоящем переезде. На столе пачками лежали старые учетные книги и бумаги, на полу стоял открытый сундук, в который частично уже были уложены деревянные коробочки, книги, набор письменных принадлежностей и прочая мелочь. На столе поблескивал большой подсвечник с оплавившимися наполовину пятью свечами, желтыми и толстыми, как морковь. В комнате уютно пахло горячим воском, пылью и пивным духом. Сгорбившись в кресле у стола, Ян сосредоточенно что-то писал, поскрипывая пером по бумаге. Помявшись возле приоткрытой двери, я тактично стукнул пару раз и сунул внутрь голову. «Можно отвлечь тебя на минуту?» Ян, не отрываясь от письма, медленно проговорил. «Отвлечь нельзя. Можно втащить внутрь свою задницу, раз уж тебе так припекло, и подождать, пока я закончу». Я как можно бесшумнее просочился в кабинет и устроился на лавке возле сундука. Янус все скрипел и скрипел пером, время от времени постукивая им в чернильнице, и я от нечего делать принялся разглядывать стены, потолок, и тут мой взгляд упал на содержимое сундука. Поверх стопки книг в потертых кожаных переплетах лежала картинка, маленькая, размером с мужскую ладонь, в золоченой овальной рамке с вензелями и прочей хренью, как в музее. А на картинке был изображен портрет женщины редкой красоты. Она улыбалась, глядя на меня из сундука в полоборота, демонстрируя округлое белое плечо из-под приспущенного платья. Крупные круглые серьги блестели у ее лица разноцветными камнями, но по сравнению с яркими глазами и манящей улыбкой эти безделушки выглядели невыразительно и тускло. Меня прошиб пот, потому что я мгновенно узнал женщину на портрете. Ее невозможно было спутать ни с кем. Это была та самая незнакомка, чей силуэт мне привиделся за мгновение до катастрофы. Глядя на изображение, я будто бы опять очутился в том кресле у иллюминатора. Я видел приближающийся смерч и полупрозрачный женский профиль. «Ты на что там так уставился?» — услышал я вдруг оклик Яна, и морок исчез. «Портрет интересный», — отозвался я, стараясь придать голосу непринужденный тон. Ян строго зыркнул на меня, откладывая перо. «Еще бы», — буркнул он. «А кто это?» — как бы между прочим спросил я. Ян поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Тебе-то что за дело?» — хмуро спросил он. «Просто. Редкой красоты женщина. Это тебе не просто женщина, Даня. Это моя жена», — недобрым голосом ответил Ян, закрывая сундук. От удивления у меня приоткрылся рот. «Твоя жена?» — эхом повторил я, и тут же поправился. «В смысле? Я даже понятия не имел, что ты женатый». Взгляд Яна стал чернее черного. «А я и не женатый», — возразил он. «Я вдовец». «Так тебе чего надо было?» — я нервно моргнул. «Вдовец? Погодите, я же не мог видеть в самолете призрак его умершей жены. Или мог? В конце концов, на живую она и правда была не очень-то похожа. Хотя поцелуй показался удивительно живым и настоящим». «Чего ты хотел-то?» — нетерпеливо повторил свой вопрос Ян. Я кашлянул. «Вот ведь попал. От одной щекотливой темы да сразу к другой, не менее щекотливой. Ну», — протянул я. «Не мямли», — строго оборвал меня Ян. «Пришел, говори». Я вдохнул поглубже, как перед прыжком в воду, и решительно выпалил. «Я пришел к тебе за советом». «Да ну, подскажи, как еще можно попробовать раскачать во мне магию?» Янус шумно фыркнул. «Тебе же уже все сказали. Развивай силу и терпение, и через это источник твоей магии тоже будет расти». Я покачал головой. «И сколько лет я буду его так выращивать, прежде чем перестать быть обрезком? 5, 10, мне-то откуда знать? Таких, как ты, я еще никогда не встречал живьем. Пожалуйста, подумай, я готов на любой, даже самый рискованный способ. Ты же опытный маг, ты магистр. В конце концов, ты же смог создать снадобье, которое пробуждает источник. Не верю, чтобы у тебя не было никаких идей относительно того, как его можно было бы усилить». «Какое еще нахрен снадобье?» — приподнял бровь Ян. «Того самого, о котором я клялся никому не говорить», — ответил я прямо и без обиняков. «Забыл, что ли?» «Погоди», — прервал меня Ян. Он вернулся к столу, выдвинул один из ящиков и со стуком выставил небольшую склянку с зеленоватым содержимым. «Ты про это, что ли?» «Да», — радостно воскликнул я. Ян, прикрыв глаза рукой, беззвучно расхохотался, а я слегка растерялся. «А что смешного-то, Даня?» «Никакого снадобья я не придумывал», — сквозь смех проговорил Ян. «Это бурда, настойка дурмана таки». «В смысле?» «В прямом. А ты что, до сих пор всерьез думал, что твой источник магии пробудился от моего зелья?» Он снова закатился беззвучным хохотом, так, что аж слезы навернулись на глаза. Великий алхимик Янус, ну ты даешь, а нахрена ты мне тогда ее давал? Разозлился я, разом забывая все приличия и субординацию. Да мутный ты был какой-то, ответил Ян, вытирая запястьем глаза. Вот я и решил тебя разговорить. Но я-то думал, что ты глотнешь немного, подавишься, как все, и начнешь мне рассказывать секреты всякие. А ты как хлебанул всю бутылку до дна, потом позеленел весь, заржал, как безумная лошадь, снял штаны и пошел по улице бубенцами звенеть да на ратушу ссать. Со стыда у меня вспыхнули щеки. Ах ты ж ублюдок, но, я вообще-то магистр, а ты, первогодка, весело прикрикнул на меня Ян. Притормози, а то сейчас опять напою, насильно. Пойдешь голышом наших девок пугать, а они, брат, это тебе не горожанки, они ведь и оторвать что-нибудь могут сгоряча. Вот я дурак, протянул я, не в силах сдержать немного нервного смешка. Это ты правильно подметил, поддакнул Ян, и тут вся моя смешливость угасла. Слушай, так если не было никакого снадобья, откуда у меня вдруг магия проснулась? Спросил я. Магистр внезапно стал серьезным. Он присел рядом со мной на скамью и, устало свесив руки с колен, ответил: «А хрен ее знает, понятия не имею. Магия, Даня, она или есть, или ее нет. Это как, голова, нет головы, и все, ты мертвый. Новая не отрастет, а у тебя вот взяла и выросла. И как это понимать?» Ян пожал плечами. «Не знаю, для меня самого это загадка. По крайней мере, пока. В одном я уверен, когда вокруг человека скапливается много странностей и совпадений, это уже не совпадение. Твое предназначение так странно и так сильно, будто боги ведут за руку. Я за всю свою жизнь видел такое лишь дважды, и это не просто так». Он хлопнул меня по плечу, поднимаясь. «А сейчас иди, мне собраться нужно. Поговорим обо всем позднее». Попрощавшись с Яном, я вышел на улицу покурить. Ясное небо было усыпано огромными яркими звездами. В вышине тонким белым серпом висел месяц. Ночная мгла размеренно трещала и тарахтела сверчками, гудела невидимым и, по всей видимости, сытым комарьем. Глубоко затянувшись папиросой, я медленно выдохнул дым в небо. «Хорошо Яну, у него всего одна загадка, а у меня их столько набирается, что хоть в штабе укладывай. Где я, кто я, почему я, и кто же все-таки эта девушка с портрета, которую Ян назвал своей женой?» И тут мне показалось, что под кустами возле тренировочной площадки что-то блеснуло. Приглядевшись, я заметил тончайшую золотую нить, протянувшуюся от кустов к моим ногам. «Арахна!» Я осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться в своем одиночестве, а потом двинулся к зарослям, похрустывая веточками под подошвами. Стоило мне приблизиться к кустам, как золотистая паутинка исчезла. Шиповник шевельнулся, а из колючей глубокой тени у корней медленно высунулась многоногая черная тень. Колючая лапка цепко поймала меня за штанину, и я отчетливо услышал шепот Арахны. «Даже боги иногда ошибаются». «Я ошиблась». «Да все нормально. Я не виню тебя ни в чем и не злюсь», — тихо ответил я паучихе. «Я не про тебя, глупый Даня не жрец. Я про Януса. Будь осторожен, берегись его. Он не тот, за кого себя выдает. Слышишь, запомни, у Януса два лица, и ни одно из них не знает жалости».